спасибо вам, но у меня есть пища, которой вы не знаете». Удивленные ученики говорили между собой. «Вероятно, кто-то уже накормил его, не иначе, как та женщина, с которой мы его застали». Однако Иисус вовсе не имел в виду пищу телесную, замечает один богослов. Он очень радовался тому, что заронил искру своей божественной любви в душу самарянки, сердце его насытилось этим, и поэтому он забыл о всяком другом голоде. Вот почему Иисус сказал: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дела его». Жители Сихаря подумали: если он рассчитывает на эту курочку, то его просто жаль. Иисус продолжал, обращаясь к своим товарищам: «Возведите очи ваши и будьте так любезны взглянуть на ваши нивы. Вы говорите, что время жатвы наступит через 4 месяца, а я утверждаю вот что. Нивы уже побелели и поспели к жатве. И я добавлю, часто бывает, что один сеет, а другой жнет, а между тем и тот, и другой довольны. Поймите правильно мой намек. Я послал вас жать необходимое для пропитания, и пока вы были далеко, сюда явилась женщина, которую я сжал». Пока Иисус балагурил в таком духе, его обступили любопытные. Многие, в восторге от того, что им довелось услышать Сына Божьего, пригласили его остаться в их городе, и он 2 дня пробыл там. Самарянка, встретившая Иисуса у колодца, всем рассказала о своем новом знакомом, который, по ее словам, был просто очарователен. Жители Сихаря отвечали самарянке: «То, что он тебя удивил, это вполне возможно. Он и нам наговорил много всяких вещей. Послушав его, мы уверовали, что он на самом деле Христос и что он будет спасителем мира». Так, по крайней мере, говорится в Евангелии. Поскольку сам я при сём не присутствовал, я не могу дать гарантии, что сихаряне произнесли именно такие слова. Но я не отрицаю этого, отнюдь нет. Я лишь констатирую и обращаю ваше внимание на то, что даже в Евангелии мы не находим ни одного сколько-нибудь убедительного признака обращения целого города. Жители Сихария объявили, что Иисус является Христом и что Он спасет мир. Однако ни один из них не присоединился к небольшому эскорту учеников, так что в общем это обращение носило довольно платонический характер. Таким было первое явление Христа своим отечественникам. Иоанн, глава 4, стихи 1-42. Начал он с того, что сотворил чудо в угоду пьяной компании. В Иерусалиме он впервые прославился, по сути дела, как скандалист. А когда он решил, наконец, открыться людям, то прежде всего покорил сердце недостойной женщины, ибо все комментаторы сходятся на том, что самарянка, встретившаяся Христу у колодца, была потаскушкой. Глава 24. Первая фиаско. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и провели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Лука, глава 4, стихи 28-30. Закончив свои пропагандистские выступления в Самарии, Иисус возвратился в Галилею и направился в Назарет. Насмешки, которыми его встречали назаряне после событий в Кане, не давали Иисусу покоя, но он не отчаивался и мечтал когда-нибудь увидеть земляков, знавших его простым плотником. «Слух о скандале в Иерусалиме, — думал он, — должен дойти и до Назарета. Если по дороге ему удастся еще чем-нибудь упрочить свою славу, то в своем скромном городке его ждет настоящий триумф». Ради этой цели он повсюду, где только представлялся случай, выдавал себя за ученого, весьма сведущего во всех богословских вопросах. Его принимали в синагогах и просили выступить с проповедями. Представляю читателю судить о том, насколько охотно наш миром помазанный сын голубя давал свое согласие и ловко ли работал он языком.